Тот факт, что я не находил у столь благосклонного ко мне монарха достаточной поддержки в борьбе с придворными и домашними влияниями, исходившими от кружка Райхсглокке, обескуражил меня больше всего и завершил соображение, побудившее меня 27 марта 1877 года подать в отставку. Рожестое воспаление поясницы, которым я заболел, когда граф Шувалов потребовал от меня созыва Конгресса, явилось итогом потерь, понесенных моим здоровьем, распиской в истощении нервной системы. Больше, нежели Райхсглокке и близкие к ней придворные круги, виноват был в этом недостаток искренности в деловых отношениях у некоторых из моих официальных сотрудников. Благодаря влиянию министра Фриденталя, а затем и графа Бота Эйленбурга, деятельность моего заместителя вице-министра президента графа Штольберга приняла такую форму, что у меня наконец создалось впечатление, словно проводится система постоянного оттеснения меня от политического руководства. Для этой системы символичен тот факт, что под официальными сообщениями государственного министерства того периода не было моей подписи. Происходило это не по моему желанию или согласию, а было использовано мое безразличие к внешней форме, и я оставлял такие вещи без порицания, пока окончательно не убедился, что речь идет о систематических намерениях. Подробности, бросающие свет на позднейшие события, не все относятся к периоду заседания Совета в июне 1878 года, но отчасти они ретроспективно освещают тогдашнюю ситуацию и ее скрытые пружины. Граф Бота Эйленбург в качестве министра внутренних дел с намеренной ясностью высказал с трибуны Ландтага свое благоволение к депутату Риккерту в противовес статье в Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Для меня это было еще яснее, ибо я не сомневался, что эту статью, вызвавшую его порицание, граф связывал со мной. Как в грозовую ночь каждая молния ярко освещает местность, так и отдельные шахматные ходы моих противников позволяли мне обозревать всю ситуацию, которую создавали их внешне почтительные изъявления доброжелательства при фактическом бойкоте, насколько был бы прочен кабинет гладстоновского типа, миссия которого может быть характеризована именами фон Штош, Эйленбург, Фриденталь, Кампгаузен, Риккерт и любыми разновидностями породы Виндгорст с католическими придворными влияниями, если бы этот кабинет удалось создать, этого вопроса заинтересованные лица, вероятно, не задавали. Главная цель была негативной — устранить меня, и в этом все держатели акций на будущее пока сходились. Каждый мог после этого надеяться вытеснить другого. Это заложено у нас в системе всех разнородных коалиций, которые объединяет только недовольство существующим. Вся эта комбинация тогда не удалась только потому, что ни король, ни кронпринц не склонны были пойти на нее. Об отношении кронпринца ко мне мои карьеристские противники тогда, как и позднее, в 1888 году были неправильно осведомлены. До конца жизни он питал ко мне такое же доверие, как и его отец, и стремление поколебать это доверие никогда не достигали у его супруги той воинственной решительности, как у императрицы Августы, которая меньше стеснялась в выборе средств. Наряду с изнуряющей борьбой личного характера у меня возник ряд деловых затруднений и напряженных работ в результате разрыва с политикой свободной торговли, для которого показательно мое письмо к барону фон Тюнгену о таможенных пошлинах, а затем в результате раскола и перехода